на свою голову. То-то и оно. Не о Наське ты печешься, о себе. Осложнила всем нам жизнь. Больше всего она себе жизнь осложнила. Жалеть надо ее, а ты себя жалеешь. Но она ничего не сказала. Молча разлила по стаканам чай. Да и что говорить? Зять прав. Спорить надо делами, а не словами. Евгения Ивановна сердито придвинула стакан. Чай выплеснулся через край на пластик стола. Она тут же вытерла желтую лужицу. «А согласится ли Наська на твой вариант?» «Никуда не денется. Пока что она не знает, а после сама спасибо скажет». Татьяна Сергеевна смотрела на дочь и думала: «Хорошо, что у нее нет других детей. У таких вот хватких и властных женщин дети вырастают слабыми, сломленными. Такие женщины переступают через все, через детей, через мужей, через друзей. Нет, хватит с нее одной Наськи. Но и Наську я ей терзать не дам». Она бесцельно помешивала ложечкой пустой чай и не пила. В горле сдавило что-то, мешало глотать. «Я, конечно, тоже не ягненок, но и волчьи хватки не признаю. Никогда не переступала через человека и детей своих не сломала, потому что любила вас больше себя. И тебя, дуру, люблю и жалею до того, что кричать хочется, потому что такие, как ты, никогда счастливыми не бывают. Благополучными — да, а счастливыми — никогда». Она глотнула несладкий чай, в горле стало тепло и мягко. «Будет так, как захочет Наська. Не я, не ты, а Наська. Я покаюсь перед ней, попрошу прощения, что ходила к Виктору. И ты покайся. Не подумаю, это ей передо мной покаяться». «Ну да. Тебе должность светит, а тут дочь, мать-одиночка, как бы не помешала». «Ну, мама, есть вещи, которые...» «Нет таких вещей, я уже тебе говорила». Она держалась из последних сил, с трудом протискивала слова сквозь сжатые зубы. «Наську замуж не приневоливай, не ломай ее судьбу». Заколола в висках. Она откинулась на спинку стула. Евгения Ивановна смотрела на нее испуганными, остановившимися глазами. «Господи! Только бы опять не накатило на меня, вон как в ушах стучит, как будто бьются в них сразу два сердца. Не могу приказать, а все советую», — вспомнила она. «Но что же делать, если советы твои не берут, не оглядываются? Как тут-то быть?» Ей показалось, что идет она по трудной опасной дороге, медленно, ощупью, осторожно ставит ноги, проверяя надежность грунта, идет впереди своих детей, чтобы проложить им безопасный путь, но они не идут за нею след-след. Мчатся своей дорогой, беспечно шлепают по кочкам и лужам, а ну как, в трясину угодят. «Все будет так, как захочет Наська. Это ведь ее жизнь», — тихо повторила она. Она сидела одна на кухне, прислушиваясь к нарастающей боли в руках и ногах. Было уже поздно, но она знала, что все равно не уснет. К дождю всегда у нее опухали и ныли суставы. И тут что ни делай, чем ни растирай, не поможет. Было тихо, только где-то далеко звучала музыка, докатывался гул машин, покашливал во сне Иван Михайлович, и она подумала, что надо бы опять ему банки. Да жаль будить. В который раз прокручивала она сегодняшний разговор с дочерью. Ее томило чувство вины и обиды, и жалость.